Жители Твисбола не были простыми крестьянами. Здесь проживали искусные оружейники. Их изделия пользовались спросом у соседних народов. Их экспортировали даже в Трою. Такого рода находки однозначно свидетельствуют о том, что народы, населявшие территорию современной Грузии, вовсе не были изолированы от других регионов тогдашнего цивилизованного мира. А ведь прежде именно так и считалось. Нет, даже в древности мощные горные цепи отнюдь не мешали ни мирным контактам с соседними странами, ни военным экспедициям. Жители Колхиды поддерживали связи с ассирийцами и урартами, чьи государства простирались к югу от Кавказа, одновременно страдая от их нападений. На северо-востоке их партнерами и противниками были степняки Евразии. Ученые судят о кавказских культурах раннего бронзового века главным образом по двум источникам – старинным легендам и отдельным сенсационным археологическим находкам. Перечислим основные типы артефактов. Всевозможная керамика, сосуды для съестного, снабженные тремя ручками, чаши для питья – все эти изделия были украшены геометрическими орнаментами и мифологическими рисунками. Терракотовые фигурки, изображающие баранов, оленей и змей. Металлические орудия труда, а также оружие. Их отличает очень добротная и качественная обработка материала. Изделия из золота. Их количество и разнообразие поражают ученых. Попадаются филигранно обработанные серьги, ожерелья, перстни с печаткой, браслеты, украшенные головой овна, и золотые диадемы тончайшей отделки. Вглядываясь в эти золотые украшения, начинаешь понимать, почему уже в ранней античности Кавказ называли «златоносным краем». Почему легендарные аргонавты отправились сюда на поиски золотого руна. Еще в древности ученые-мужи искали рациональное объяснение этому мифу, вдумывались в его символику. Так, на рубеже новой эры греческий географ Страбон, 64 год до новой эры, 24 год новой эры, писал о золотом руне. Поблизости живут исоаны, сваны. В их стране, Колхиде, как передают горные потоки, приносят золото, и варвары ловят его решетом и косматыми шкурами. Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне. Некоторые называют их также иберийцами, одинаково западными, золотых россыпей, находящихся с обеих сторон. Однако за рассказами о золотом руне скрывается не одно лишь удивление от экзотического метода промывки золота. Руно не просто орудие древних старателей, оно символизирует власть и богатство. Легенда о нем свидетельствует, что в Восточном Причерноморье уже в глубокой древности сложилась высокоразвитая культура. Память об этом знаменует связь исторических эпох, говорит профессор Атар Ларкипанидзе.